Батарея. 4 часа, 50 минут, 36 секунд. Я бросила косой взгляд на конвейерную ленту кишок. Грузовик, набирая скорость, разметал обломки и приближался к первому препятствию. Сторожевой будки на выезде. «Эй, там! На грузовике! Стоять!» Заорали нам мегафон. Автоматические ворота закрывались, дорога перегадили конусы. «В сторону! А то, блин, раскатаю!» Закричала в ответ Лилит, прибавив ходу. «Ой, эй, мы ж сейчас врежемся!» И мы врезались. Протаранили конусы, разнесли деревянный шлагбаум. Первая преграда осталась позади. «Ха! Пара пустяков!» Сказала Лилит. Она как будто превратилась в другого человека. Руки крепко сжимали руль. Глаза сверкали. На губах застыла зловещая улыбка. Я сидела рядом, повизгивала, вцепившись в ремень безопасности. Грузовик подпрыгивал на ухабах. Голова уже трижды встретилась с потолком. Наш ретивый конь нёсся по гравию прямиком к асфальтовой дороге. «Лилит! Что? Как думаешь, удастся ли всем убежать? Не знаю, но мы сделали все, что смогли. Остальное за ними. Кстати, Ирис. Да? Ты не знаешь, умеет ли машина летать?» «Чего?» «Вторая преграда!» Мы приближались к щиту с надписью «Проезд закрыт». Сразу за ним зияла большая глубокая яма. И мы приближались к ней с ужасающей быстротой. «Ты тормози!» — завопила я, схватившись за голову. «Тогда мы пропали!» — возразила подруга и вдавила педаль газа. «Лилит?» Грузовик снес щит, промчался по куче земли, как по трамплину. Взмыл в небо и с грохотом приземлился на другой стороне. «Вот так!» — радостно воскликнула Лилит. «Беру свои слова назад. Будет она действительно хорошо. Ирис, включи-ка радио!» «Но я не взяла его!» «Нет, радио в машине! Нажми на вот эту кнопку!» «Вот эту?» «Это аварийка, под ней!» «Да, да, именно!» Я торопливо ткнула пальцем в кнопку, и динамики в кабине зашипели. «Выбери станцию!» «Секунду!» Перебарывая тряску, я покрутила ручку, но попадала то на музыку, то на песни. Дорожной обстановки нигде не было. «Я не могу найти ситуацию на дорогах!» «Да не! Музыку мне давай, музыку!» «А? Музыку? Зачем?» Удивилась я. «Конечно, для атмосферы!» Энергично ответила Лилит. Через несколько секунд в салоне загремел рок. По просьбе подруги я увеличила громкость до максимума. «Эй!» — закричала я, прикрывая уши. «Чего? Рок пойдет? В самый раз! Так намного лучше! Смотри-ка, третья преграда!» Впереди стояла колонна машин, ожидая, когда на светофоре загорится зеленый. А Лилит мчалась прямо на них, не сбавляя скорость. Рок-певец орал что-то непонятное. «В сторону, в сторону, в сторону!» Наш отчаянный водитель выкрутил руль, прижавшись к правой обочине, и намереваясь проскользнуть между автомобилями и ограждениями. Но места явно не хватало. «Госпожа Лилит приказал вам разойтись!» Она ударила по клаксону, и он загудел. Водители обернулись и в страхе отъехали в сторону. Лилит вплотную приближалась к ограждению и пронеслась мимо пяти машин, сбив их с зеркала заднего вида. «Тормози, Лилит! Перекресток!» Естественно, мы выехали на оживленный перекресток. Однако девушка как будто не знала, что такое тормоз. Гудя клаксоном, она ехала вперед. «Гоу-гоу-гоу!» — тарило радио. Автомобили резко дали по тормозам, чтобы не врезаться в вылетевший грузовик. Завизжали колеса. Задние врезались в передние. Но мы понеслись как пули, и даже оборачиваться не стали. Удивительно, что мы еще живы. Тем временем певец затянул высоким голосом какую-то балладу. Лилит весело подпевал ему. «Лилит, думаю, пора уже притормозить!» «Отказано!» «А?» «Позади! Четвертое препятствие!» Я выглянула в окно. На хвосте висели три машины с сиренами. «Полиция!» Батарея. 4 часа, 46 минут, 3 секунды. «Водитель грузовика, остановитесь немедленно!» Приказали с полицейской машины. «Прижмитесь к левой обочине и остановитесь!» «А, за нами полиция!» В панике закричала я. «Полиция?» Рявкнула Лилит. «Они приказывают нам остановиться!» Ну и? И что нам делать? Конечно, стряхнуть с хвоста! Она поддала газу. Двигатель взревел. Превысивший допустимую скорость, грузовик проехался боком по ограждению. Отдача меня кинула в левую дверь. Ну, насколько мы оторвались? Достаточно далеко, но они снова у нас на хвосте. Ой! Что там? Что-то приближается. А поконкретнее? Что-то маленькое. Да что именно? Лилит высунулась из окна. Ее волосы трепетали на ветру, будто живые. А, ясно, регулировщик. Нас преследовал робот, верхняя часть которого представляла собой человекоподобный торс. А нижняя — четырехколесный привод. Проще говоря, робомашина. Сирена на голове свидетельства о принадлежности к правоохранительным органам. Регулировщик? Это полицейские роботы, которые управляют движением машин. Они преследуют нарушителей скоростного режима. Он приближается. Сама знаю. Лилит прибавила ходу, однако регулировщик все равно ехал быстрее. И понемногу сокращал расстояние. Водитель грузовика, остановитесь, или мне придется применить силу. Водитель грузовика. Звучал грозный электронный голос позади нас. Лилит... У него оружие! Какое? Короткоствольное! Взорвать шины хочет! Ирис! Что? Приказываю тебе атаковать! Что? У тебя под ногами должен быть ящик с инструментами! Я посмотрела вниз и действительно увидела под сиденьем ящик. Именно с его помощью мне вскрывали голову. Вытряхни его на дорогу! Но зачем? Без разговоров! Я ничего не понимала. Но регулировщик уже сделал предупредительный выстрел, не оставляя времени на раздумья. Вот тебе! Набрав полную горсть болтов, я выбросил их в окно. Железяки застучали по асфальту. И... преследователь поскользнулся и споткнулся на одном из них. Еще! Вываливай все давай! Угу! Я вытряхнул весь ящик. Винтики, гайки, гвозди, цепочки... Со звоном разлетелись по дороге. В то же мгновение робот окончательно потерял управление, поскользнулся и упал. Потеряв нас из виду, вылетел с дороги. Это-то масло? Я заметил черные пятна на стенках ящичка. Видимо, поэтому нам так легко удалось обезвредить врага. Ну как? Вот что значит подготовиться? Широко улыбнулась Лилит. Ладно, давай двигаться к соседнему городу. И в этот момент... Лилит... «Впереди!» — закричала я. Подруга переменилась в лице. «Чего?» Немного дальше по трассе мигали проблесковые маячки. Несколько огромных бронеавтомобилей стальной стенкой преградили путь. «Дело дрянь!» Лилит втопила педаль тормоза. Но было уже поздно. Над бронемашиной вспыхнул свет, и все вокруг побелело. Батарея, 4 часа. 21 минута, 29 секунд. Ох. Я пришла в себя на холодном асфальте. Шел дождь. А, нет. Просто зрение, как обычно, шалило. Справа от меня лежал перевернутый грузовик. Колеса крутились в холостую, загребая воздух. Кузов горел. Пламя окрашивало ночное небо в светлые тона. Я обратилась к памяти. Полиция на бронемашинах выстрелила в нас из лазеров. В глазах побелело. Ах да, нас подстрелили из лазерных винтовок. Что? То есть... Лилит! Отчаянно позвала я подругу. Лилит, где ты? Я оперлась руками на дорогу, поднялась на ноги и осмотрелась. Дождь мешал видеть отчетливо, но сами глаза не пострадали. Где же Лилит? Ах! На приличном расстоянии от грузовика под оградой лежала девушка, чьи длинные волосы веером разложились по земле. «Лилит, ты в порядке, Лилит?» — закричала я. Однако она не шевелилась. «Подожди, Лилит, сейчас я тебе помогу!» Я направилась к ней, огибая обломки. Однако девушка пришла в себя без постороннего вмешательства. Застонав, она села, повернула голову и встретилась со мной взглядом. «Лилит, ты как?» «Более-менее, а вот он...» Она взглянула на грузовик. Как вдруг... «Не с места!» Резко крикнул кто-то, а в следующую секунду удар ногой в спину опрокинул Лилит. «А-а-а!» Я замерла от страха, опознав нападавшего. Полицейского в металлическом шлеме необычной формы, бронежилете и со светящейся лазерной винтовкой в руках. Перед глазами пронеслись воспоминания. Дневные новости, площадь с фонтаном, буйствующий робот, синие лазеры и особый отряд. И страж порядка, гордо поднявший голову робота. «Замри! Это приказ!» Холодно сказал шлемоголовый. «Руки на затылок!» «Ух ты!» Лилит не стала ждать. Она распрямилась, как пружина, и врезала головой в подбородок врага. Мужчина схватился за лицо и застонал. «Ирис, бежим!» «Ага!» Несмотря на изумление, я быстро вытянула руку. Подруга тоже потянулась навстречу. И тут прилетел луч света. Передо мной упала правая рука Лилит. Девушка пронзительно закричала и упала. Из раны мощной струей хлынуло черное машинное масло. Капли долетели даже до меня. Закованный в броню мужчина резко подскочил к ней и взял на прицел. «Какая энергия, девчушка!» Он схватил ее за волосы, дернув вверх. Лилит зажмурилась и вскрикнула. «Зуб не сломала! Вот тебе ответный подарочек!» Ее снова окутал свет. Лазер начисто выжег левую половину лица и уха. Лилит завопила еще громче и съежилась на асфальте от боли. Мужчины громко хохотали. «Лилит, отключи болевые сенсоры, Лилит!» Из всех сил закричала я. Но полицейский пнул меня в бок, заставив умолкнуть. «Давай просто расчленим их, так будет легче перенести!» «Ага, давай!» Они наставили стволы на голову Лилит. Моя подруга в ужасе смотрела на дуло, в которого вот-вот вырвется свет. Я задрожала. «О нет, Лилит же сейчас убьют!» «Нет-нет, я ни за что, никогда им не позволю!» «А!» Издав боевой клич, я бросилась на мужчину и схватила одного за ноги. «Чё?» Он тут же потерял равновесие и чуть не упал. «Пусти!» Как он не вырывался, я вцепилась как клещ. «Ирис! Лилит, беги!» Ответила я, выдерживая удары. Однако все закончилось очень быстро. Внезапно стало жарко. А в следующий миг я уже лежала на дороге, глядя, как с неба падают фрагменты гусеничных ног. Лазер выжег все, что было ниже пояса. Из дыры торчали трубки, похожие на кровеносные сосуды. Сыпались искры. «Нет, не надо!» В отчаянии взмолилась Лилит. «Пустите ее!» Полиция ответила жестокостью. Один из мужчин сунул ствол винтовки ей в рот. Девушка захрипела. «Не волнуйся, мы вас обоих вместе расплавим!» «Лилит, нет, Лилит!» Я силилась подняться, но после полученного урона даже пикнуть не могла. «Помогите!» Мысленно возопила я. «Кто-нибудь спасите Лилит!» Донесся ли до кого-нибудь мой призыв? Внезапно. Казалось, зарычал какой-то зверь. Мужчины переглянулись. «Чё это было?» Второй рык разорвал ночной воздух. Полицейские повернулись к источнику звука, пылающему грузовику. Из него торчала огромная, объятая пламенем рука.